Глава 60. Диана. Нам с Кэмероном уже приходилось кое-что делить. Я взглянула на Самкиэля через обнаженное плечо. Делить? Я думала, что из всей руки ты спал только с Имаджин. Он вытащил из моей спины еще один кусок стекла, и я невольно поморщилась. Святые боги, сколько осколков во мне застряло! «Верно. Но те, с кем я спал, могли делать все, что пожелают». Легкая улыбка изогнула мои губы. «О, так все крики внизу были вызваны ревностью, а вовсе не страхом за мою безопасность». «Думаю, оба варианта верны». Руки Самкиэля застыли у меня на спине. «Оба?» «Я не хочу, чтобы у него были неверные ожидания от вашего общения». «А что, если я сама его хочу?» — спросила я, слегка повернувшись, чтобы видеть его лицо. Гнев, ревность и еще одна неясная мне эмоция промелькнули в его глазах. Радужка сверкнула серебром. Воздух между нами, казалось, заискрился. Одной только мысли об этом было достаточно, чтобы вывести его из себя. «Ты?» — прогремел он. «Значит, настоящую ревность у него могут вызвать не смертные, а существа из потустороннего мира». Злая улыбка пробежала по моему лицу. «Нет, я не хочу Кэмерона. Больше всего мне хотелось увидеть, не вылезет ли вена у тебя на лбу. К слову, она вылезла». Его глаза сузились. «Не смешно». «По-моему, очень. А теперь успокойся, пока ты не разрушил мой красивый замок. И, кроме того, нужно быть слепым, чтобы не видеть очевидной связи Кэмерона и Ксавье». Самкиэль хмыкнул в знак согласия. Казалось, это было известно всем, кроме Кэмерона и Ксавье. «Повернись, Диана». «Какой ты злюка!» Я ухмыльнулась, но подчинилась, не желая испытывать его терпение. Возможно, он все еще злится, но комната перестала трястись, и это был безусловный плюс. Снова наступила тишина. Единственными звуками было мое тихое шипение и удары стекла о керамическую чашу. Я неподвижно сидела на низкой тахте в огромной ванной комнате, обхватив руками грудь и прижав к ней тонкий халат. Я вздохнула. «Только не думай, что я специально перед тобой разделась. Все в порядке. Я просто говорю, что не пытаюсь снова тебя дразнить. Я сказал, что все в порядке, Диана». Он произнес мое имя совсем не так, как делал это раньше. Нет, теперь его тон звучал раздраженно, грубо и резко. «И вообще, почему ты так злишься?» Я снова обернулась на него через плечо. Самкиэль пристально посмотрел на меня. «Повернись обратно». Я подчинилась. «Слушай, я...» «Не надо». Последние осколки стекла ударились о чашу с такой силой, что я вздрогнула. «Я не хочу слышать твои оправдания». Самкиэль никогда не злился, по крайней мере, на меня. Хотя я несколько раз покушалась на его жизнь. Серебряный свет его глаз озарял ванную комнату. Даже когда его рука не дотрагивалась до моей кожи, я физически ощущала его прикосновение. Дрожь пробежала по моей ушибленной спине. Самкиэль заметил это и остановился. Он замечал все, что меня касалось. Улавливал каждый вздох и удар сердца. «Я в порядке», — сказала я, покачала головой и натянула халат. Он протянул руку и приспустил ткань. Тепло его силы согрело мою спину. По коже пронеслось легкое покалывание. Мои раны медленно, но бесследно заживали. Спустя несколько секунд он опустил руку и встал с пуфика. Я завязала пояс халата. Он даже не смотрел в мою сторону, хотя я, не скрывая, прожигала его взглядом. Он смыл кровь с рук, с силой очищая кутикулу и ногти. Его форменная одежда была покрыта прахом, пеплом и кровавыми пятнами. «У небожителей есть химчистки?» Он ударил по каменному столику с такой силой, что тот треснул. «Тебе смешно? По-твоему, это все шутка?» «Ты бросил меня на несколько дней и злишься, что я хотела уйти?» — воскликнула я. Его гнев, наконец, вывел меня из себя. Он поднял голову и посмотрел на меня через отражение в зеркале. Его серые глаза были полны ярости. «Ты совершенно ясно дала понять, что не хочешь, чтобы я был рядом, Диана. Снова!» Я открыла рот, чтобы ответить, но захлопнула его, когда поняла, что возразить мне нечего. Самкиэль был прав. Я перешла все границы. Самкиэль схватил с полки полотенце и повернулся ко мне. «Твоя жизнь для тебя ничего не значит. Я знаю. Хорошо. Но как насчет тех, кому ты дорога? Тех, кто боится тебя потерять? Ты об этом подумала? Неужели ты такая эгоистка, что тебе наплевать на всех, кроме себя?» Я ошеломленно открыла рот. «Как ты смеешь?» «Как я смею?» «Нет, как ты смеешь?» «Не делай вид, что в этом нет твоей вины. Не притворяйся, что мои чувства к тебе безответны. Ты была рядом со мной в самые темные моменты и ни разу не оставила меня одного. А теперь ты хочешь узнать, что чувствую я?» «Возможно, для Кадена ты заменима, но не для меня». Я была готова на него наброситься. Но голос Самкиэля и горькая боль в его тоне погасили во мне любой намек на гнев. Мое сердце бешено колотилось. Не хотелось это признавать, но его слова заставили ноющую боль в моем сердце утихнуть. Я обхватила себя руками. «Слушай», — чуть слышно прошептала я, — «все не так, как раньше. Я пошла туда не для того, чтобы меня убили, ясно?» «Тогда что ты сделала?» Я вскинула руки вверх в знак поражения. «Я просто устала сидеть в этом дурацком дворце и ждать твоего возвращения». Его лицо немного смягчилось, как будто мои слова успокоили бурю, бушующую под его кожей. «Ты сказала мне держаться подальше, пока сама меня не позовешь. Ты не звала. Я выполнил твое пожелание». Я проглотила растущий комок в горле. «Я знаю. Я просто... Слушай, я не знала, что она будет там и захочет меня убить. Я просто хотела повеселиться или хотя бы попытаться это сделать». Глаза Самкиэля сверкнули, как будто мои слова зажгли в нем искру надежды. «Я понимаю». Он вздохнул и облокотился на мраморную раковину. «В любом случае, теперь ты знаешь, что лучше не отправляться на Ануну одной». Я была не одна. Его глаза встретились с моими. «Если твоя сила — лишь часть того, чем обладает Каден, то Кэмерон и Ксавье при всем своем опыте не смогут составить ему достойную конкуренцию». Я кивнула и опустила голову, зная, что он прав. Я была глупа и неосмотрительна, рискуя не только своей жизнью, но и жизнями Кэмерона и Ксавье. Самкиэль провел рукой по лицу и глубоко вздохнул. В ванной воцарилась тишина. Мы пристально смотрели друг на друга, но голод и острая потребность, наполнявшие его глаза, заставили слова слететь с моих губ. Слова, которые я искренне говорила только Габби. «Мне жаль». В его глазах мелькнуло удивление. Гнев постепенно улетучился. Я еще крепче прижала к себе тонкий халат. «Это и была лекция?» — спросила я тихим шепотом. Он поднял бровь. «Тебе нужно читать лекции? Но ведь это ты на меня злишься». Он смотрел на меня слишком пристально, слишком внимательно, слишком долго. Мое сердце, измученное и окровавленное, затрепетало от надежды. Было бессмысленно отрицать, что он видел настоящую меня. Но в эту секунду я наконец осознала, что его чувства непоколебимы и истинны. Я чувствовал не гнев. Это был страх. Страх? Да, страх. Потому что когда я узнал, где ты была и что произошло, я понял, что нет предела тому, что я готов для тебя сделать. Древние боги говорили о том, насколько мы могущественны и как эмоции могут взять верх над самой важной частью нашего мозга. Каждый день, каждую минуту нас учили тому, что жизни людей и безопасность миров должны стоять превыше всего. Правитель не может быть эгоистичным. Но, боюсь, с тобой я не в силах это контролировать. Когда Винсент сообщил мне, что происходит, я знал, что разрушу Анунну до основания. Если бы Каден забрал тебя, я бы превратил города в песок и пепел. Раньше я превращал миры в пустыни и был готов сделать это снова. Он произнес это так спокойно, что я усомнилась в том, что он сам понимает, о чем говорит. Я думал, что он снова пытался тебя похитить, а меня там не было. Я не привык к такому страху, Диана. Я вспомнила наш разговор на каменном мосту. Тогда я спросила его, боится ли он меня, и его ответ был прост. Нет, потому что он боялся не меня, он боялся за меня. Я с сожалением осознала, какие мысли и страхи его преследовали. В том чертовом клубе, когда ему пришлось нести мое израненное и истекающее кровью тело. Когда ему пришлось залечивать это кровавое месиво. Вот почему он так разозлился. После всего, что я узнала о Самкиэле, казалось невозможным, чтобы он чего-то боялся. Но одно было неоспоримо. Самкиэль всегда был предельно честен. И вот он снова здесь, с обнаженным сердцем, ждет, пока я решусь признать свои чувства и исцелить все его страхи. Но больше всего на свете я боялась причинить ему больше боли, сломать его так, как однажды сломали меня. Возможно, мое извинение и его признание были двумя истинами, озвучить которое было необходимо нам обоим. Не очень-то героически ставить меня выше всего остального. Я проглотила ком в горле, который грозился превратиться в слезы. Ничуть. Он взглянул на меня и сменил тему, заметив перемену в моем настроении. У меня есть вопрос, на который я хотел бы получить честный ответ. «Что? Почему ты не пыталась сопротивляться?» «У меня больше нет способностей, помнишь?» — сухо ответила я, с облегчением подумав о том, что мы больше не говорим о чувствах. «Я видел, как ты сражаешься. Я научил тебя нескольким способам обезвредить человека в 3 раза больше тебя, не используя вообще никакой силы. Ответ не засчитан. Я посмотрела на него, прищурив глаза, но ничего не сказала. «Знаешь, о чем я думаю?» — спросил он. «Наверняка о чем-то глупом». Улыбка тронула его губы. Он оттолкнулся от раковины и подошел ко мне. Его сильное тело двигалось с хищной грацией. Затем он опустился передо мной на колени, и я отступила, хотя что-то внутри меня затрепетало от волнения. Чёртово тело! «Думаю, ты достаточно могущественна, чтобы отключать свои силы». Он поднял руки, щелкнув пальцами. «Как переключатель». Я избегала его взгляда. «Я не настолько сильна. Диана, ты снова и снова удивляла меня со дня нашей первой встречи. Так что да, я думаю, что именно это ты и сделала. Вряд ли это произошло сознательно. Мне кажется, что ты больше не хочешь обладать этой силой. Ты похоронила ее в горе и боли и позволила нескольким вампирам надрать тебе задницу, потому что думаешь, что ты этого заслужила». «Слишком точно. Слишком. Самкиэль всегда видел меня насквозь. Иногда даже лучше, чем я сама. И зачем мне это делать?» Он поднял руку и расстегнул форменную рубашку, обнажая загорелую рельефную грудь. «У меня потекли слюнки, как у голодного зверя, отчаянно нуждающегося в пище. Интересно, если я проведу языком по его соску или задену его зубами, он издаст какой-нибудь звук?» Мои клыки заныли от желания вырваться наружу и впиться в его кожу. Но ничего не получалось. «Видишь этот шрам?» Он указал на небольшую линию на мускулистой груди, отвлекая меня от запретных мыслей. Шрам был едва заметен. «Да. Давным-давно я подрался с человеком, который, как говорят смертные, был в браке. Разумеется, он проиграл, но я позволил ему себя ударить, потому что чувствовал себя виноватым в том, что случилось. Я с раздражением ощутила, как во мне вспыхивает ревность. Какая глупость! Самкиэль был мне никем, и вся эта история случилась много веков назад. Позвольте мне угадать. Ты переспал с его женой?» «Вообще-то нет». «Подожди. Значит, в вашем мире существует брак помимо ритуала Десин?» «Да, хотя к этому не относятся так серьезно. Не всем повезло найти своего партнера. А иногда предназначенный тебе человек умирает задолго до вашей встречи. Такое случается, поэтому есть много других способов сблизиться и продемонстрировать любовь и привязанность». Я кивнула, и он снова застегнул свою форменную одежду. Я взяла себя в руки и постаралась сосредоточиться на его словах. «Итак, вопрос. Почему ты себя наказываешь?» Я знала, почему. Я пыталась оттолкнуть эти мысли, но предательский разум этого не позволил. Мой мозг снова и снова воскрешал картину того, как мы с Самкиэлем возвращаемся из царства Ракарема. «Уже поздно, и я очень устала», — сказала я и дернулась, чуть не сбив его с ног. Я вышла из ванной, оставив его стоять на коленях на каменном полу. В спальне я сбросила халат, надела чистую майку и забралась в кровать. На нашу с Габби фотографию я старалась не смотреть. Я услышала, как Самкиэль вышел из ванной. Его шаги замерли неподалеку от меня. «Ты останешься сегодня?» — пробормотала я из-под одеяла, затаив дыхание в ожидании его ответа. «Если ты этого захочешь». Я проглотила растущий комок в горле. «И ты вернешься завтра после заседания совета?» Последовала долгая пауза, но я слишком боялась выглянуть и посмотреть, не ушел ли он. «Ты бы этого хотела?» «Да», — ответила я без колебаний. «Тогда да». Я услышала, как он вышел из спальни. Мысль о том, что он здесь, внизу, наконец заполнила ноющую пустоту в моей груди, и я поняла, что меня гложет. Я была одинока, более одинока, чем когда-либо прежде. И хотя мы бесконечно ссорились, когда он был рядом, я не чувствовала себя такой опустошенной. И замок на двери задребезжал.